Глава 41. Не знаю, правильно поступила или нет, пожалею об этом решении или, наоборот, похвалю себя за сообразительность, но я решила выложить Ардену все. Фактически, это было самым настоящим предательством Маринетты и ее планов, вот только она втянула меня в свою игру, не спрашивая. И пусть приходилось мне кровной сестрой, но сейчас, стоя перед выбором, чью сторону принять, я предпочла довериться дракону. На Земле говорят, владеешь информацией, владеешь миром. Но почему-то не упоминают, что груз этой самой информации может оказаться непомерным. Мне же просто надоело тащить его на себе, да и проблем он пока принес больше, чем пользы. В конце концов, ничего плохого его светлость мне не сделал, да и интуиция подсказывала, что сотрудничать лучше с ним, а не с полоумной сестренкой и опьяненной жаждой мести. Арден слушал мой рассказ молча. Ни разу не остановил, не перебил и дал выговориться. Я же внимательно следила за его реакцией. Узнав о наших с Мари встречах во снах, молча кивнул сам себе, будто бы именно это подозревал. Про кровный портал слушал с горькой улыбкой человека, недооценившего врага, но когда я сообщила о том, что мы с Маринет на самом деле близняшки, в руках дракона сломался прутик размером с 2 пальца. И впервые за время нашего знакомства Арден Тервистер первым отвел взгляд. Тут-то я не удержалась и спросила. «Все настолько плохо?» «Я, признаться, до последнего надеялся, что твои слова про сестер — выдумка, а вашему сходству имеется иное объяснение», — ровным тоном проговорил дракон. «Ведь именно по моему приказу казнили твоего отца, что уже само по себе ставит крест на любой попытке нашего сотрудничества». «Может, это неправильно, но...» «Мне все равно», — ответила честно. «Он избавился от меня, когда я была 5-летней девочкой. И если бы не мать, то мог просто убить? Согласись, у меня нет причин скорбеть об этом человеке. К тому же я выросла в прекрасной семье. Пусть они и не были мне родными по крови, но зато я не сомневаюсь, что папа Вася и мама Света меня искренне любили и любят. К Маринетте у меня тоже нет никаких сестринских чувств. А вот Сельма мне все-таки дорога. Наверное, причина в том, что она тоже оказалась не особенно нужна собственной семье. Я чувствую за нее ответственность. Клянусь, Сенсара, я больше не буду приказывать тебе, используя знак принадлежности», — проговорил дракон. Кивнула, принимая его клятву, но не смогла не возразить. «Меня зовут Мария или Маша. Это мое имя». «Не совсем», — ответил Арден. «В нашем мире имена дают во время ритуала именоречения. Близкие могут называть тебя как угодно, но во всех официальных документах, которые регистрируют и заверяют магически, тебе придется называться Сенсарой Маринет Эншантар». «Я как-то не собиралась делать здесь что-то подобное. Вот снимем с тебя проклятие и вернусь в свою жизнь. Снова стану Машей Семеновой. А ты не думала остаться тут, на Кверане?» Странно вкрадчивым тоном поинтересовался дракон. «Думала». Не стала скрывать. «Но знаешь, чем больше узнаю ваш мир, тем отчетливее понимаю, что мне здесь нечего делать. Я даже писать по-вашему не умею. У меня нет элементарных знаний. Следовательно, в академию меня не возьмут. Да мне ее и оплачивать нечем. Мое почти законченное высшее экономическое образование тут вряд ли пригодится. И таким образом мы получаем простой вывод. Нужно возвращаться на Землю». Арден молча пошевелил палкой прогоревшие дрова, отчего над костром поднялся столб искр. Я рассматривала их, будто заворожённая, а потом снова перевела взгляд на мужчину, сидящего по другую сторону от огня. Он тоже смотрел на меня, и снова я не могла распознать этот взгляд. В его глазах будто скрывался целый шквал эмоций, каждую из которых дракон крепко удерживал в кулаке, не позволяя проявиться. «Почему ты не спешишь в свой замок?» Я задала этот вопрос совсем не ради ответа. Знала же, что не скажет. А спросила лишь для того, чтобы своим отказом он снова напомнил, что не доверяет мне ни капли. Чтобы отмахнулся или даже заявил, что это меня не касается. А я бы тогда вспомнила о его надменности и самовлюбленности, о непомерном упрямстве и нежелании принимать любое мнение, кроме своего, чтобы в голове перестали вертеться неуместные романтические мысли. А он взял да и ответил правду. «Потому что мой друг, Человек, которому я неоднократно протягивал руку помощи и доверял, судя по всему, ведет свою игру. Вот я и решил немного ему подыграть и посмотреть на то, как он себя поведет. К тому же, у меня вроде как отпуск, бессрочный. «Что ты имеешь в виду?» — спросила растерянно. Его ответ, да еще такой развернутый, стал для меня полной неожиданностью. «Какой вообще отпуск может быть у хозяина замка?» «У хозяина замка никакого. А вот у командующего подразделением императорской армии, который уже почти 4 месяца не в состоянии нормально исполнять свои обязанности, он не закончил, но я и так поняла, что его попросту отстранили. Удивительно, что сделали это только сейчас, а не сразу после получения проклятия. Наверное, непонимание отразилось на моем лице, потому что Арден пояснил. Вчера я не явился на аудиенцию к императору. Предупредил, конечно. Попросил Вирджина отправить магического вестника. Да только это ничего не изменило. Эдвин давно должен был назначить моим отрядом другого Энкара. Думаю, медлил исключительно из-за нашей дружбы, но теперь все. Он говорил спокойно, ни жестом, ни мимикой не выдавая своих эмоций, будто ему на самом деле все равно. Но могло ли это быть правдой? Сомневаюсь. «А что будет, когда ты избавишься от проклятия?» — спросила я. «Тебя восстановят в должности?» «Нет». Арден смотрел на огонь так пристально, что мне все же стало ясно. Он далеко не так спокоен, как хочет казаться. «Станешь рядовым солдатом?» — снова поинтересовалась я. И не столько из личного интереса, сколько от желания понять, какое будущее ждет дракона. Ведь чтобы бороться за себя и свою жизнь, у него должна быть четкая цель. Возвращение к командованию подходило прекрасно, но... Теперь у него даже это отобрали. Арден отрицательно покачал головой, потом чуть улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Пора возвращаться. Вещи почти высохли». Он поднялся, обошел костер и протянул мне руку, помогая встать. Потом мы собрали висящую на веревке одежду, каждый свою, и отправились обратно к домику. В комнате пожелали друг другу доброй ночи, улеглись на отдельные кровати и больше не говорили.